Глава 11. Начинай потихоньку готовиться к переезду в Коломенское, приказываю Саве за завтраком. В этот раз подумай, как в усадьбе разместиться всей семье. На лето заберу туда не только братьев, но и сестер с мачехой. Если тетки Анна и Татьяна захотят присоединиться, то им комнаты тоже потребуются. «Да как там все поместятся, государь?» — воскликнул Сава. «Тебе одному сколько палат потребуется? Еще и Марфа Матвеевна скоро с Богомоля вернется. А бояр где селить? Им ведь клетушку не продложат, обидятся. Приказные главы опять-таки будут к тебе приезжать, послы наведываться. И пиры надо будет давать». Похоже, мы по-разному понимаем понятие «отдых» и «дача». Усадьба к югу от Москвы представляет собой огромное поместье, где можно разместить кавалерийский полк. Ага, там еще огромные конюшни, лошадям тоже место найдется. Только в этот раз я решил изменить обычный график Феди. Тот отправлялся в имение, дабы поохотиться, что очень любил. Естественно, за царем следовала огромная свита. Фактически правительство тоже перебиралось в Коломенское. Ключевые персоны уж точно. Я же хочу демонстративно отстраниться от государственных дел. Пусть сами руководят. А в конце года проведем вдумчивый аудит. Заодно укреплю внутрисемейные отношения, займусь воспитанием братьев и озадачу медиков с мастерами-новинками. Если страна не рухнула за 3 месяца болезни царя, то и дальше будет нормально работать. Алексей Михайлович создал хорошую систему управления страной, с бюрократией только переборщил. «Значит, приготовишь палаты для Марфы и ее челяди». Но продумай, кто и где будет жить. Для нас с Иваном выдели скромные палаты. Еще не забудь про комнаты для писцов, которых я загружу работой, и учителей моих братьев. Продолжаю говорить, не обращая внимания на нахмурившегося дядьку. Также нужно приготовить 2 помещения, где разместятся и будут работать аптекари с мастеровыми. Узнай у них, что для этого нужно. Для бояр и глав приказов есть гостевые палаты. Однако в этот раз они постоянно в усадьбе жить не будут. Приехали, дела сделали, и пусть идут с Богом. Я набросал список, кто поедет и чего взять надо. Вдруг забудешь. После моих слов Аксинья прыснула, но быстро сделала невинное лицо, а я с трудом сдержал улыбку. Сава недобро посмотрел на няньку, но ничего не сказал. Есть еще тайный наказ. Надо найти места для людишек, чтобы о них никто не знал. Там рядом есть небольшое поместье, где иногда охрана останавливается. Или Воробьёва использую. Вот пусть там и живут. Сначала одни поселятся, затем другие, произношу тише, отчего оба воспитателя подобрались поближе. Чую, что не дадут мне бояре самоуправствовать, да и вести о происходящем в Москве необходимо получать. Твоих людишек только на Москву хватает, и наверняка про них знают, кому надо. Это я так объяснил Саве необходимость создания разведки и службы безопасности. Думаю, обе структуры должны развиваться отдельно и не пересекаться. Список людей для собеседования у меня готов. Вот и начнем потихоньку. Спешить не стоит, здесь мне импонирует тактика Феди. Няньки вышли, и я решил дочитать призабавный трактат о медицине, написанный одним неизвестным немцем. Кстати, мужик дельные вещи писал, будучи армейским хирургом. С высоты моего времени пожелания медика выглядят смешно. Это я первый раз встретил намек на гигиену. Вот на него и сошлюсь, когда начну беседы со своими лекарями. Касаемо переезда на дачу, то мне надо восстанавливать здоровье, что гораздо лучше делать на природе. Заодно поближе познакомлюсь с семьей в плане поиска талантов. На кого еще рассчитывать? Воспитанием и обучением царевичей тоже лучше заниматься вдали от лишних глаз. Если потребуется мое присутствие, то на ладье от Кремля до Коломенского 17 верст, а напрямую и того меньше. Не уверен, что мне понравится современная повозка, поэтому пока лучше добираться водой. Как будут ездить бояре, не мое дело. Думаю, за 3 месяца вне душной атмосферы Кремля мне удастся осуществить свои невеликие планы. Есть еще одна задумка, но ее я обсужу с Голицыным после заседания Думы. Сейчас мои дальнейшие планы зависят от обнародования итогов следствия. Будто подслушав мои мысли, ко мне на прием явился давешний стрелец. «Ивашка Гаврилов сын челом бьет и слово просит, государь», — произнес Сава. «Его мои людишки через другой ход провели, дабы обойтись без лишних глаз. Полусотник сам попросил о тайной встрече». «Очень интересно. Зови». Рассматриваю стрельца, вслед за которым в спальню зашел дядька. Доверять людям нужно, но лучше подстраховаться. Поэтому Гаврилов без оружия. Он вообще пришел в одежде горожанина, вроде купца средней руки. А вот дядька настороженно держит руку на кинжале, который прячет в полах кунтуша. И встал он грамотно, сзади контролируя любые действия гостя. Иван чувствует себя неуютно и старается не оборачиваться. Он воин, а такая реакция понятна. А ведь он похудел, черты лица стрельца обострились, еще и глаза красные с недосыпа. «Говори, хватит поклоны бить», — машу рукой. «Государь, ты сам приказал докладывать, коли бояре начнут самоуправство». Иван еще сильнее смял шапку мозолистыми руками и продолжил. «Как дело коснулось долга, так начались хороводы. Люди князя Милославского, наших людишек, кто за расчеты ответственен, купили разными посулами. Мол, никто вам положенное жалование не выплатит. А так можно договориться и свою мошну набить. О себе люди государевы тоже не забыли. Народ волнуется, но пока верит твоему слову». Никто не сомневался в талантах русских чиновников. Откаты наверняка придумали в каменном веке, если не раньше. Я же лежу и начинаю звереть от того, что некоторые имбецилы могут спровоцировать новый бунт. Ко всему прочему, негодяи покусились на слово, данное царем. Чую, что это лезет возмущенная сущность Феди. Дьякам помогают полковники, собравшие вокруг себя людей и начавшие угрожать остальным. «Они думают, что народишко разобщен, вот и хотят по отдельности его придушить», — продолжил Гаврилов. «Так мы не выйдет у них ничего. Для виду стрельцы соглашаются, но злобу копят. Полковники с сотниками нас, почитай, 4 года обворовывали. Теперь прежние изменщики хотят людей снова к ногтю прижать и холопами сделать. Может, и перебьют нас, все в руках Господа, но стрельцы в этот раз не отступят». Что-то ситуация вырисовывается не очень благостная. Я поручил найти откровенных убийц и заодно сделать сверку, выплатив долги. Но получается, нас ждет новый бунт. А как же князь Голицын? Его людишки больше поисками Тати заняты. Спорить не буду, есть среди нас такие. Большую часть мы сами выдали. Тех, кто бояр убивал, и в палаты царские ворвался. Иван снова начал мять шапку. В денежные дела князь Василий не вмешивается, но и не лютует. Он сам призвал все решать миром и пообещал честный суд. Только воду мутят иные люди, и обещание Голицына им не указ. Кто? Чувствую, что кровь прилила к лицу. Я обычно спокойный, как в прошлой, так и в нынешней жизни. Только сейчас мое терпение испытывают на прочность. Алешка с Алексашкой Милославским всем верховодят. Последний известный злодей-грубиян, давно стрельцами ненавидимый. Он ранее в стрелецком приказе служил. Вот они и все расчеты приказали переписать и подготовить новые. На их стороне полковники Грибоедов, иноземец Циклер, Озеров. Стой! Вскидываю руку и удивленно переспрашиваю. Если это Семен Грибоедов, то я его из полка выгнал, приказал бить батогами и сослать вместе с семьей, а имущество передать в казну. Это произошло как раз перед... 3 седмицы назад. Чуть не ляпнул, что дело было перед моей смертью, но, похоже, Иван с Савой ничего не заметили. «Живет и здравствует, полковник, только действует из-под тишка, как и еще 10 людей». «Погоди, я сейчас все запишу. А то слишком много всего навалилось. Тянусь к бумаге с карандашом и приказываю Саве. Подай столик для записей». С Грибоедовым и еще 5 обнаглевших хапуг Федя повелел разобраться в конце апреля, когда еще мог противостоять болезни. Именно они и присваивали стрелецкое жалование, став основными катализаторами бунта. Понятно, что ребята делились с кем-то из бояр, но следствие до конца не довели из-за болезни царя. Записав немного сумбурные показания Гаврилова, я медленно выдыхаю, пытаясь успокоиться. Часть моего сознания просто пылает от злости, ведь Федю фактически списали, потому и не стали выполнять царский приказ. Что вообще-то? Чревато карми. Поэтому непонятно, бояре знали, что монарха травят, или понадеялись на авось. Успокой людей, поднимаю глаза на полусотника, отчего тот дернулся, как от удара. Слово царское крепче стали. Никто вас не обидит, и очень хорошо, что ты пришел. Постарайся донести мои слова до надежных людишек, чтобы Тати не спугнуть. «Все исполню, защитник наш!» Стрелец рухнул на колени и перекрестился. «Ступай, Иван Гаврилов, сын, ты справный служака. Я тебя не забуду». Полусотник в сопровождении Савы покинул спальню, а я все пытался успокоиться. Вдруг распахнулась дверь и появилась Аксинья. «Испей, государь, тебе сейчас это нужно!» Нянька сунула чашку с тем самым напитком, отдающим валерианой. И когда успела? Понятно, что подслушивала, но здесь уже попахивает телепатией или нечистой силой. «Взгляд у тебя был злой. Сова аж струхнул и мне шепнул, что успокоить надо отраду нашу. Ты такой же был после смерти Агафьюшки и Ильюши, когда лекарей казнить хотел». Женщина всхлипнула и протерла глаза уголком платка, а мое сердце сжало застарелая боль. «Не мучай себя, государь. Слаб ты еще. И всяко может случиться. Может, ну их к лешему, дела эти. Ведь лица на тебе нет». Нянька права. Нельзя нервничать, вернее, показывать свои чувства окружающим. Аксинье с Савой можно, они свои, ближе родных братьев и сестер. А вот окружающие должны думать, что царь еще слабый и больше увлечен игрушками да беседами с медиками. «Хорошо. И травка твоя чудодейственная помогла», — отдаю пустую чашку улыбнувшейся няньке. «Я посплю немного и проследи, чтобы меня не беспокоили. А часа через два скажи Саве, чтобы звал учителя царевича, Зотова. В дела государственные сегодня более не полезу. Надо переключиться и пообщаться с весьма примечательной личностью. Шутка ли, наставник самого Петра? Хотя насчет него у Федора не самое лучшее мнение. У меня так вообще негативное, так как вспомнил некоторые моменты, о которых читал в своем времени». Никита Зотов оказался невысоким бородатым мужичком своеобразной наружности. Есть такой тип людей из грязи в князи. Мне так показалось, потому что уж больно вычурный кунтуш и яркую рубаху носил дьяк. А ведь ранее товарищ являл собой образец скромности и смирения. Память услужливо подсказала, что учителя буквально навязал Иоаким. Интересно, что сказал бы патриарх, узная о поведении своего протеже в будущем. Никита Моисеевич Зотов, 1644-1718 года. Учитель Петра Великого, думный дьяк, 1683-1692 года. В 1710 году ему был дан титул графа, унаследованный его потомками. В Москве сохранились палаты Никиты Зотова, Кремлевская набережная, дом 1/9. Как старый опытный излагатель царской воли в указах назывался ближним советником и ближней канцелярией генерал-президентом. Весьма видную роль он играл в дружеской компании приближенных лиц государя. Всешутейший, всепьянейший и сумасброднейший собор. В этой компании, где Петр назывался святейшим протодиаконом, Зотов носил титул архиепископа Прешпурского, всея Яузы и всего какое патриарха, а также святейшего и всешутейшего Иоанникиты с 1 января 1692 года. Надеюсь, он в гробу перевернулся. Учитель давно раздражал Федю, так как в компетенции того он сомневался. Но молодой царь сделал ошибку, совершенную десятками толковых и умных правителей. Он пустил обучение младшего брата на самотек. Если Ивану и сестрам преподавали наставники, подобранные Симеоном Полоцким, то здесь случился прокол. Добавьте к этому хронические недомогания царя и душевные страдания, Поэтому долгое время ему было не до Петруши. Решение по Зотову я еще не принял, но захотел проверить мои умозаключения на практике. Учить царевича должен компетентный товарищ, вот и проведем небольшое тестирование. Никитка провел процедуру приветствия монарха и встал у двери, удивленно косясь на стол с письменными принадлежностями. Сзади привычной тенью застыл Сава, с трудом сдерживающий улыбку. Пришлось посвятить любопытных нянек в свои каверзные планы, отчего они хохотали так, что вбежали встревоженные рынды. Весельчаки, однако. У меня самого до сих пор болят бока от смеха. «Садись за стол, проверь перо и начнем писать диктант». Киваю явно испуганному учителю на письменные принадлежности. Он думал, что с ним будут обсуждать новую программу, которая сулит человеку немалые выгоды и упрочнение власти. Ведь это увеличение бюджета и штата учителей, которыми Никита думал руководить. Только я расспросил Петю и особенно Ваню, придя в состояние полнейшего возмущения. Затем немного подумал, осознал свою вину и решил устроить экзамен, дав Зотову шанс. «Прости, сударь, а что писать будем? Указ какой или послание? Токма, я приказному языку не обучен». Спросил дьяк и дрожащими руками проверил перо. Это он намекает на канцелярский язык. Никто и не заставляет дьяка писать послание турецкому султану. У меня приготовлен гораздо более простой текст. Достаю известную всем христианинам книжку, открываю на нужной странице и приказываю Зотову. Пиши. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Дяденьку явно потряхивало, его лоб покрылся испариной, но он старательно выводил буквы. Прочитав десяток цитат, я решил больше не мучить учителя, который находился в предобморочном состоянии. «В смысле, мы закончили с грамматикой?» «Сава, дай Никитке напиться, а то он совсем квел и еще свалится без чувств». «Ничего, я его быстро подниму, у меня рука в этом деле набита», — усмехнулся дядька, суя Зотову чашку с водой. Тот вылокал жидкость одним глотком и перевел на меня испуганный взгляд. «Сейчас мы займемся наукой арифметикой, сильно пытать тебя не буду». Сначала прочитаешь мне таблицу Пифагора, иногда именуемую счетом Виктория Аквитанского. Ты человек грамотный и наверняка читал недавно изданное «Считание удобное». «Считание удобное» — первая печатная математическая книга на русском языке, изданная в 1682 году в Москве. Это сборник таблиц умножения от 1 умноженное на 1 до 100 умноженное на 100, записанных славянскими цифрами. Спрашиваю и еле сдерживаю смех. Затем займемся сложением, умножением и делением. И можешь идти дальше. Коли не разочаруешь меня, конечно. «Не вели казнить, государь! Все наветы! И не виновен я!» Вдруг заорал Никитка, бухнувшись на колени. «Я заткнешься и будешь выполнять приказ царский», произношу тихо, удивившись злобе в собственных словах. «Здесь я решаю, виновен ты или стал жертвой наветов». Глотая сопли, учитель влез на табурет. Вернее, это Сава затащил его на место. «Ладно, не будем терять время. 6 умножить на 4. Начинаю новую моральную пытку. Через 20 минут беру исписанные листы, слегка заляпанные кляксами. Сначала быстро проверяю задания по математике. Раздражают буквы, которыми здесь принято обозначать цифры. Неужели нельзя перейти на индийские, которые ошибочно называют арабскими? Даже второклассник из моего времени решил бы все без ошибок, а ведь это учитель царевича по математике. Грустно вздыхаю и перехожу к диктанту. Хорошо обладать знаниями Феди, который был одним из самых образованных людей России. Беру карандаш и начинаю отмечать ошибки. Что я могу сказать? Ситуация не просто печальная, а ужасная. Надо до конца убедиться в невежестве Зотова и гнать его в зашей. Нет, в целях профилактики посидеть немного в застенках. «Ты ведь преподаешь царевичу науку, именуемую географией?» Не обращая внимания на затрясшего головой Зотова, начинаю новый экзамен. Это не учитель, а невежда и проходимец. Интересно, Иоаким знал, что Никитка полный профан? Нет, Библию он знает неплохо, по ней они и учились спеть и читать. Вроде дело нужное, и для этого времени это норма. Только Зотов оказался малограмотным, читающим по слогам и пишущим со множеством ошибок. Надо бы проверить, чего там убраться с латынью и греческим, который он начал изучать в начале года. Пусть мы и решили отказаться от изучения мертвых языков. Его второй учитель, Афанасий Нестеров, человек достаточно грамотный. Но теперь я буду проверять даже слуг. В темницу его. Пусть посидит на хлебе с водой и подумает над бренностью бытия. Через седмицу напомни, тогда его и допросим. Приказываю Саве скучающим голосом. «Я все скажу, государь!» Никита попытался рухнуть на колени, но был выкинут из спальни крепкой рукой Савы. «А ведь это многое объясняет. Будущего императора обучало какое-то малограмотное ничтожество, в будущем ставшее шутейным патриархом Петра. Моральное падение Зотова меня не волнует. Я не пойму, куда смотрело окружение тогда уже царя. Ведь Федя умер, а обучение его брата превратилось в какой-то кич. Невежда едва научил ученика читать по слогам и писать с ошибками. Преподавал ему эрзац географию и историю в меру своего скудного понимания обеих наук. Еще какие-то лупки рисовал, будто для умственно отсталого ребенка. Для чего Федор заказал множество книг, карт и даже целый атлас, пусть и весьма сомнительный. Вот и вышло, что десятилетний мальчик, короновавшийся на престол, не получил нормального образования. Затем начались его увлечения потешными войсками, строительством игрушечных укреплений. Кстати, Зотов внушил Петру, что не обязательно пользоваться чертежами и измерительными инструментами. Мол, лучше всего работать, прикидывая длину с шириной на глаз. Спрашивается, зачем? Наверное, потому что сам невежда. Затем Петр появился на Кукуе. Там провели идеологическую обработку неопытного и необразованного, но при этом жаждущего свершения юного царя. Ко всему прочему, подростка подсадили на алкоголь, который был под негласным запретом семьи Романовых, еще и вовремя подложили бабу. Историки же потом строили предположение, откуда у него столько презрения ко всему русскому и обыкновенного цинизма. Из детства вестимо. Добавьте совершенно непонятную поездку в Европу, откуда вернулся ментальный чужак. Здесь я творящееся безобразие пресеку на корню, и доказательств некомпетентности Зотова у меня хватает. Надо бы использовать их в противостоянии с патриархом. Пока же будем искать нового наставника. Вернее, он был известен еще много лет назад. Только Иоаким лег костьми, но протолкнул именно Никитку. Значит, будем исправлять ошибку. Ко всем плюсам назначения нового наставника я обзаведусь отличным консультантом по религиозным вопросам. Найди Сильвестра Медведева. Сильвестр Медведев, 1641-1691 года. Русский книгохранитель и исправщик Московского печатного двора, духовный писатель, придворный поэт, историограф, философ, автор нереализованного проекта утверждения университета в Москве в регенство Софьи Алексеевны. Ученик Симеона Полоцкого, первый российский библиограф, участвовал в религиозных спорах 1680-х на стороне латинской партии и в политической борьбе за наследование Московского престола по смерти Федора Алексеевича, поддерживая сторонников царевны Софьи. Приказываю бесшумно появившемуся Саве. Проведешь его осторожно, как и давешнего стрельца. Если я засну, то буди.